Давайте представим, что сегодня 1 января. Я понимаю, что тут как бы не располагает ничего к этому вообще никак. И отдаленно даже. Да, может вот только сцена в голубых тонах, типа что-то зимнее, холодное. Вот, ну, все-таки 1 января утро. 1 января утром, утро начинается 1 января в 4 часа дня. Вот как положено. И вот вы просыпаетесь, ну, настал год новый. Вот впереди у вас вот год. И мы, как христиане, понимаем, что давать больших обещаний, как бы там, я обещаю с этого вот дня и дальше, я, ну, как-то не очень имеет смысл, да и опыт жизненный подсказывает, что ничего не срабатывает. Но все-таки какие-то решения, какие-то жизненные, как бы, решения, пожелания мы можем принять. Вот давайте представим, что сегодня у нас 4 часа дня, 1 января, утро, и мы вот проснулись, но не встали. Вот. Проснулись, но не встали. То есть мы лежим, и у нас есть час времени помечтать, и это выходной, и дети спят. Дети спят. Просто чудо, дети спят. Это, у нас четверо детей, и дети спят. Это просто такое сладкое словосочетание. Дети спят. Вот все четверо, представляете, все четверо спят. Вот. Редкий такой случай, 1 января, 400 дня, дети спят. И можно час времени помечтать о том, какие жизненные решения я могу принять. Вот давайте сегодня попробуем помечтать об этом. Конечно, мы как христиане будем смотреть на Божье Слово. Ну, что мы бы хотели в свою жизнь привнести? В чем бы мы хотели утвердиться? В чем бы мы хотели возрастать? В чем бы мы хотели иметь постоянство, пребывание в чем-то? И, не знаю, что бы мы хотели делать, как-то двигаться в каком-то направлении, какой деятельностью заниматься, от чего мы хотели бы себя уберечь в течение года и далее всю жизнь, на что мы хотели бы смотреть, на чем бы мы хотели сфокусироваться. Вот такие мысли. Давайте поговорим о стиле жизни христианина. И я отдаю себе отчет, что это очень глобально. То есть я понимаю, что мы будем говорить о вещах очень серьезных. Это как бы вот вся наша жизнь, все, весь этот объем, весь набор наших чувств, мыслей, не знаю, каких-то даже глубоких, потаенных каких-то наших чувств, которых мы и сами-то толком не разбираемся. И, может быть, обстоятельств жизни, которые вокруг нас, людей вокруг нас, все это так или иначе зацепит, в большей или меньшей степени. Но вот 1 января. Давайте подумаем об этих решениях, что мы можем делать. Я предлагаю разбить на такие, на 5 частей. Первое, о чем хочется поговорить, в чем мы можем пребывать. То есть что-то такое, знаю, украинскую «стале», то есть что-то очень фундаментальное, в чем мы хотим находиться, как бы вот углубиться, укорениться в этом и крепко пребывать в этом деле. И Моисей, мы сегодня уже вспоминали его, был достаточно мудрым человеком, наполненным духом. И в определенный момент, когда он стал понимать Божий замысел, что вот Бог вывел народ из рабства, освободил и вывел для чего-то. Моисей стал понимать, что на самом деле цель не только вот как бы освободиться от рабства и всем спасибо, все свободны. Ну, был план больший, чем просто освободить от рабства. Был замысел Божий в том, чтобы что-то большее подарить народу Божьему. И вот он, Моисей, спросил, кто поведет этот народ? Очень правильный вопрос. Да, вот мы вышли из рабства. Мы освободились от рабства греха. Мы получили спасение. Мы во Христе свободны. Но нам нужно куда-то дальше идти. Нам нужно в чем-то пребывать, в чем-то крепко стоять. Кто поведет этот народ? Кто поведет меня дальше? Кто будет моей жизнью управлять дальше, после рождения свыше, после спасения? Кто будет управлять мной? В чем я должен находиться? В чем я должен укореняться? И тогда Господь ответил Моисею, я сам поведу, и я введу народ в покой мой. Интересное обещание Божье. Я введу в покой мой. И я верю, что это одно из тех основных, в чем мы, как христиане, должны пребывать. И я очень настаиваю на слове «пребывать». Не то, что изредка попадать в состояние покоя или как бы фрагментарно испытывать его на себе, а именно пребывать. Как говорится, давайте определимся в терминах. Что такое покой? Я верю, что это не есть бездействие. Покой – это уверенность в том, что то, что я делаю, оно контролируемое Богом, кем-то свыше, моим господином, моим Господом. И это уверенность, это мир. Нам также стоит пребывать в мире. И давайте откроем послание к евреям, 4 глава. Опять мы сегодня будем очень много смотреть из Писания, разных мест Писания. Послание к евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из нас опоздавшим». Это обращение к христианам. И я думаю, что нам нужно помнить, вот именно опасаться, что даже приняв Христа, примирившись с Богом, ну, легко потерять покой. Легко как бы выйти из этого состояния покоя. Легко оказаться в какой-то такой вот, не знаю, под грузом разных ситуаций, разных обстоятельств жизни. Легко как-то поддаться всем этим прессингам мира вокруг и потерять покой. Покой легко потерять. Бог хотел ввести израильский народ именно в покой, в мир. Следующее, в чем нам стоит пребывать и помнить об этом, и беречь это пребывать в мире. Ну, не в море, вот в море тоже, но там пребывать у нас не получится, мы сухопутные. То есть в мире. Именно вот это слово «мир», еврейское слово «шалом», оно означает не просто как бы мир в нашем представлении, оно более емкое, оно обозначает полнота существования, то есть осознание причины нахождения здесь. То есть это понимание, владение информацией, то, для чего я здесь. У меня есть понимание, почему я здесь нахожусь. У нас, как у христиан, должно быть, мы должны быть тверды в ответах на три вопроса. Откуда я взялся? Кто я? Кто мой Творец? Мы должны четко понимать, что есть тот, кто создал нас, Создатель, возлюбивший нас. Второй вопрос, который мы тоже должны четко иметь в сердце своем, в разуме своем, ответ на него, что я здесь делаю, почему я здесь нахожусь. В мире не так. Люди думают, что это как-то случайность, что они появились. Они родились, и вот они родились. Это какое-то вот такое счастливое обстоятельство. Но мы понимаем, что это Божий замысел. И то, почему мы здесь, для того, чтобы прославить того, кто нас создал. Для того, чтобы мы, через нас стал виден Творец наш, Его любовь, Его милость, чтобы мы действительно были светом Его. И третье, куда я иду в итоге? Что есть конечным пунктом моего путешествия? Куда, где я окажусь в конце пути? Вы удивитесь, на самом деле вы удивитесь, как много верующих людей не уверены и не знают в том, куда они идут, что их ожидает в конце жизни. Это поразительно. Какие идеи есть у людей, что меня просто закопают, говорят. Ну да, закопают тело, это как одежда, которую снимают, вешают в шкафчик. Да, это понятно, но что будет со мной? Я не есть тело, я это душа, душа вечна, что будет со мной? И нам нужно знать на этот ответ на этот вопрос. И понимая это, приходит вот этот мир, вот этот шалом. Действительно, вот эта полнота существования, полнота жизни. И нам нужно пребывать в этом мире. Дальше легко будет на этой базе, на этой платформе строить все события нашей жизни, все. И в послании к филиппийцам Павел пишет, что пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, и пусть он бережет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Мир Божий, он превыше разумения мира, которые нас окружают, превыше того, ну, этот мир, люди этого мира, которые не рождены свыше, они не могут понять, откуда такая вот у нас есть спокойствие. такой мир, такое вот внутри нас. Да, вокруг может происходить много всего, разных обстоятельств, и вы это испытывали. Я уверен, что вы в своей жизни переживали тяжелые моменты, даже как-то может быть очень тяжелое, может быть слишком тяжелое для того, чтобы их просто перенести. И они оставили какой-то отпечаток, какой-то рубец, может, на сердце даже, какие-то шрамы в духе нашем. Но не теряйте этот мир. Он внутри нас. Он не зависит от обстоятельств, от того, что окружает нас. Это мир Божий, который превыше всякого разумения. И Он и бережет сердца наши, и помышления наши именно во Христе Иисусе. Таков план Божий – дать мир народу Его. В послании к Колоссянам сказано, что «да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны». Именно владычествует. Это не фрагментарное состояние, это не эмоциональный всплеск, это не что-то, что зависит от обстоятельств или окружения. Это то, что владычествует в сердцах наших. Нам, как людям верующим, которые знают истину, которым открыта истина, нужно стоять в этом очень крепко, очень беречь это, очень как бы ценить, что это то, в чем нам нужно пребывать. Что еще важно? В чем нам еще стоит пребывать? Давайте откроем послание к Римлянам, 5 главу. Можете даже запомнить или как-то, если у вас ваша Библия, подчеркните этот стих. Мне кажется, он очень ценным для всех нас. 5 глава, 5 стих. Павел пишет: «Надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». В тот день, когда мы уверовали, когда приняли Иисуса Христа как Спасителя, мы приняли Духа Святого вместе с Ним. Исходя из этого стиха, это то, что Божье Слово говорит. Вместе с Ним мы на нас излилась любовь Божья в сердца наши. Вот то, в чем тоже нам нужно стоять, в Божьей любви. Конечно, так много говорится в церквях о Божьей любви. Так много мы слышим о том, что нам нужно возрастать и пребывать, и находиться в любви Божьей. Но таков Божий замысел, чтобы мы действительно купались в Его любви. Настолько Он сильно возлюбил нас, так много Его любви к нам, она неиссякаема. Не то, что когда-то настанет момент, и это закончится, или Бог скажет: ну, достаточно уже, вот я тебя возлюбил столько лет, теперь живи как хочешь. Такого не будет, такого не настанет. Все, что мы можем с этим делать, и принимать, наполняться и наполняться Его любовью. И она излилась в наши сердца Духом Божьим. И это тоже то, в чем нам нужно пребывать. Вывод. В чем нам нужно пребывать, в чем нам нужно стабильно находиться, это мир Божий, это покой Божий и любовь Божья, Божья благодать. Дальше, если мы будем размышлять о том, в чем нам нужно утверждаться, укрепляться. В том же послании к Римлянам, когда говорится об Аврааме, о нем мы можем открыть 4 глава послания к Римлянам, там же, где мы только что находились. И когда апостол Павел приводит пример Авраама как человека, который уверовал, как человека, который пример для нас, верующих, можем прочитать с 18 стиха, 4 глава. Об Аврааме сказано: «Он сверх надежды поверил с надеждою, через то сделался отцом многих народов, по сказанному: так численно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, он прибыл тверд в вере, воздал славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». То, что мы читаем про Авраама, что он уверовал. В 18 стихе сказано, что он сверх надежды. И в греческом переводе даже как против логики, против каких-то там разумных людских умозаключений, он против логики поверил. То, что он услышал от Бога, он принял, поверил в это. Но потом шло время. И есть большая разница между тем, как поверить и веровать, доверять. Для того, чтобы веровать и доверять, нужно время. Время идет. И мы утром сегодня говорили о том, что время – это очень сильный фактор. Очень сильная вещь, которая многое показывает, которая на многое влияет, многое ставит на свои места. Вот человек уверовал, принял спасение, молился молитвой покаяния, ходит в церковь, возрастает, читает Библию. Но в жизни появляются какие-то обстоятельства, какие-то ситуации, которые... Но нету ответа на них. Почему это происходит? Что мне делать с этим всем? Как мне бороться, противостоять? Что мне с этим делать? Но человек слышит Божье обетование о его милости, о том, что все под контролем Господа. Человек слышит о том, что Господь не допускает испытания более, чем человек может вынести. И сверх того, все эти испытания, они имеют какой-то смысл. В них есть какая-то цель Божья – взращивать, укреплять в вере. Делать, чтобы человек был сильнее, чтобы он закалялся в вере. Время идет. Так было у Авраама. В 19 стихе сказано, что он не изнемог в вере. Шло время, и он продолжал доверять Богу. Он продолжал стоять в вере. Он продолжал быть крепким. В 20 стихе сказано, что он не поколебался в обетовании Божьем. Когда есть какие-то трудности вокруг, так легко начинать сомневаться в Божьих обетованиях. Легко начинать подвергать сомнению. Это как, когда сказано, как дерево, посаженное у потоков вод. Вы знаете, есть деревья, которых очень большая крона, много веток, листвы, но слабый корень. Эти деревья обычно не выдерживают ураганы или какие-то там суховии. То есть их вырывает, просто с корнем вырывает. Но когда мы были в Бишкеке, мы видели... деревца, которые там растут в степи, там не знаю, что оно там, прерия какая-то. И там маленькое дерево, ну, моего роста. Как вам дерево моего роста? И у него совсем маленькая крона, буквально там три гилляки, вот такое вот оно. Кактус какой-то реальный. Но нам рассказали, что корень этого дерева уходит на 40 метров в глубину. И оттуда тянет какие-то соки, оттуда живится. И это как жизнь христианина. То есть, чтобы этому корню вырасти, ему нужно было пробить там какие-то камни и какие-то явно твердые грунты. Но дерево очень хорошо знало, что ему туда надо. Дерево очень хорошо знало, что когда будут дуть ветра и какие-то ураганы, если там не будет большого корня, оно перестанет существовать, его вырвет просто. Верующий человек должен стремиться туда. Должен стремиться как бы укорениться в слове. И, конечно, это вера. Вера – это то, в чем нам нужно укрепляться всегда. Большая опасность сказать, что «ну я крепок». Апостол Павел предупреждает, что если вы думаете, что вы стоите, бойтесь, потому что тогда вы в опасности. Всегда нужно искать возможности укрепиться в вере. Всегда искать путь укорениться в вере. Всегда как-то искать... возможности укрепляться. Каким образом? Конечно, через взаимоотношения с Богом. Конечно, через чтение Писания, через пребывание в Слове. Конечно, через, не знаю, такое постоянство в молитве, постоянство в служении, в общении с братьями и сестрами. Банальные истины, может быть, для кого-то банальные, но это истины. И это работает. Это Божий путь, то, как содержать нас в вере. В своем послании Павел к Тимофею говорит, что Тимофей должен укрепляться в благодати. И с одной стороны, это послание наполнено такими практическими советами для Тимофея, как для верующего человека. Но вот самый главный такой совет – это «Тимофей, сын мой, укрепляйся в благодати». Очень важно, чтобы мы понимали, что наше возрастание в вере как христиан предусматривает применение благодати каждый день, в каждой какой-то ситуации. Мы должны быть готовы применить эту благодать. Давайте опять откроем послание к евреям, уже 12 главу. Евреям 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Я думаю, это очень одно из таких самых серьезных предупреждений в Новом Завете. Кому это обращение? Кто должен наблюдать? Может быть, пастыря? И они также. Может быть, какие-то особенные там служители, какая-то группа, там спецназ, может, они должны наблюдать. И они тоже, спецназ тоже. Может, это просто там ашеры или там распорядители служений воскресных, они должны наблюдать. И они тоже. Я верю, что это обращение ко всем христианам. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. В каком-то смысле есть подотчетность у нас друг перед другом. То, как мы живем, у нас должна быть благодать. Через нашу жизнь должна как-то проистекать, должна быть видна благодать друг другу. И мы имеем достаточно ситуаций, чтобы эту благодать проявлять. Недавно в нашей церкви двое мужчин, они попросили встретиться со мной, и они... Давно в собрании, давно в нашей церкви, они как часть нашей церкви, нашей семьи духовной. И такой был долгий разговор. Они рассказывают о разных там трудностях в церкви. Вот они то заметили, и это заметили. И они настолько уверены, что все это так неправильно, и все это так как-то не очень хорошо, и все так как-то они называли имена людей, которые их так как-то расстроили. В конце этого разговора я попытался сказать, что ну... Ребята, давайте как-то наполнимся благодатью по отношению к этим людям, и через это мы сможем участвовать в их жизни. Когда у нас будет любовь к ним, когда мы будем понимать, что да, может быть, есть какие-то люди, которые ну, как-то что-то не так делают. По нашему мнению, они где-то ошибаются. Но если мы без благодати подходим к этому вопросу, скорее всего, мы ничего не сможем изменить в этих людях. Скорее всего, мы просто с позиции осудить и оставить все как есть. Я так рад, что эти люди, они захотели как-то проявить любовь ко всему, что происходит. И это хорошо замечать в церкви разные, может быть, даже сложности, может быть, даже какие-то несовершенства. В этом нет ничего плохого, но благодать от нас должна все это покрывать. И тогда Бог через нас может многое делать. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Потому что если так происходит, то появляется какой-то корень. Внутри человека начинает расти недовольство, начинает расти какая-то появляться гордость, что ну я же лучше, они так ошибаются, они так многое делают неправильно, но я знаю, как правильно. Ну, конечно, я не буду с ними общаться на эту тему, потому что они меня не поймут. Я знаю, я один вообще знаю. Вообще, вот... Весь строй солдат идет не в ногу, один я в ногу. И вот уже непонятно, кто где. И это опасно, это на самом деле очень опасно. Наши взаимоотношения друг с другом. Можем открыть послание к Римлянам, 12 главу. Это очень ценное, знаю, именно ценное место Писания, очень важное для того, чтобы мы хорошо понимали, о чем здесь сказано. Хорошо как-то, не знаю, поставили за цель, опять-таки, 1 января мы можем поставить это за цель, поставить это как в приоритет нашей жизни. То, в чем нам нужно утверждаться, возрастать, и то, что взять за стиль жизни, как для верующего человека. Римлянам, 12 глава. Можем прочитать 9 и 10 стих. Павел пишет, «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью». С нежностью. «В почтительности друг друга предупреждайте». Ну, вы видели? Мужчины. Сидит в зале мужчины, можете поднять руку, ки, что-нибудь, поднять руки, да? Спасибо. Вы видели, как женщины, может, на каких-то вдруг вы там носили аппаратуру на каком-нибудь женском ретрите или где-нибудь там что-то делали, видели, как женщины служат друг другу? Да, ну, они могут там говорить что-то одновременно, вот, и главное, что понимают все, и как-то все понятно, и вот, ну, они когда там, они друг друга за руки держат, они молятся друг за друга, ну, с нежностью. У мужчин почему-то принято, когда и сказал какую-то проблему, сказать: не, ну, понятно, ты же сам виноват. Ну, окей, брат, я помолюсь за тебя. Павел писал мужчинам также. Более того, у меня есть мое субъективное мнение, оно всего лишь мое субъективное мнение, что он писал больше мужчинам. Ну, стиль написания послания Павла так вот как-то предусматривает. Будьте братолюбивы друг другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В україномовном перекладі сказано: випереджайте один одного в пошані. Быстрее сделайте для другого то, чтобы он не успел это сделать для вас. То есть выпереджайте, то есть сделайте что-то то, это как футбол. Не забиваешь ты, забивают тебе. То есть это вот стиль жизни. Это не тягар, это не бремя. Попробуйте прийти в воскресенье на собрание вот с таким отношением. Я знаю, что многие из вас делают это. Я так надеюсь, что все вы делаете это. Если так, продолжайте это делать. Продолжайте с таким отношением жить, с таким отношением приходить в собрание, с таким отношением звонить братьям и сестрам. Действительно, предупреждать, выпереджать друг друга в том, чтобы с нежностью проявить вот это братолюбие. И это то, в чем стоит действительно возрастать. Иисус сказал, что из того узнают, что вы мои ученики, когда будет любовь между вами. Любовь между вами. И мы все любим Христа. Мы все любим Иисуса. Мы можем Его же любовью любить и друг друга. И это то, в чем любой церкви нужно возрастать. Это то, в чем любой церкви стоит укрепляться, стоит больше и больше стремиться к этому. И я верю, что это нужно, это стоит внимание для того, чтобы укрепляться в этом. Дальше. От чего нам беречься? И я знаю, что вы, как-то у вас есть ответы на такой вопрос. Я очень надеюсь, что вы понимаете, что есть то, от чего нам, как детям Божьим, нужно беречься. Есть то, от чего нам нужно остерегаться, обходить, как говорят, десятой дорогой. Это есть. И с одной стороны, мы имеем как власть, как дети Божьи. Мы наделены определенной силой. Мы читали о Духе Святом, который дает силу жить и служить, и как-то противостоять каким-то вещам в этом мире. Но так же само Дух Святой дает мудрость уходить от каких-то ситуаций, где есть опасности. Конечно, нам нужно беречься от грязи этого мира. Ну, это так сложно. Я не знаю, вы пробовали, как-то, может, даже эксперимент такой, прожить день как можно меньше греша, чтобы как можно меньше каких-то действительно грязи, каких-то грехов этого мира прицепилась к вам. Попробуйте. На самом деле это не так легко, как оказывается. Плоть, она так ищет, вот как магнит ищет этого всего. Плоть, она как бы сориентирована на все это, что от этого мира. Но нам нужно беречься от этого. Для духа это очень важно, чтобы мы понимали, что мы должны хранить себя чистыми, неоскверненными от мира. Можем открыть первое послание Иоанна, вторую главу. Мы сейчас в Киеве по воскресеньям изучаем 1 Иоанна, и это такое благословение для всей церкви. И прошлое воскресенье мы читали из 2 главы, зачитали о вот этом вопросе соблюдения заповедей. И когда Иоанн говорит, что если вы любите Христа, соблюдете заповеди Его. И с одной стороны, мы знаем, что мы не под законом, и мы свободны от этого. И заповеди, они не есть для нас как бы обязательными. Но вот важный момент. Если мы на самом деле любим Христа, нам же самим покажет то, что мы Его любим, когда мы имеем желание хранить себя в чистоте через выполнение заповедей. И это нам же самим покажет, что мы дети Его, когда мы выбираем угодить Ему. В чем? В выполнении заповедей. Это как зеркало для нас. Это показывает, где мы находимся в наших взаимоотношениях с Господом. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Иоанн пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Очень категорично Иоанн написал. Не любите мира. Недвусмысленно. Более того, он писал, что кто любит мир, в том нет любви отчей. Знаете, в этом мире все построено на том, чтобы его любить. Как-то современный мир все больше и больше как бы сориентирован на то, чтобы для плоти было все. Все, что захочется, любые как увеселения, любые, все, весь комфорт, все, что только пожелается, все здесь можно найти. Весь мир движется в этом направлении, чтобы забота о плоти была на первом месте. И очень легко начинать любить этот мир за это. За то, что он дает для плоти, для удовольствий все, что только пожелается. И очень легко начать любить этот мир, начать как-то ценить его больше, чем то, что происходит. Знаете, запишите, может, где-то себе, 72-й псалом. Прошу вас, даже, может, сегодня вечером, на ночь, просто перечитайте его. Он очень сложный для восприятия может показаться. И все там когда непросто. Это псалом Асафа. Асаф как-то рассказывает, передает свои чувства, что был период в его жизни, когда он начал как бы завидовать грешникам. Он так и пишет, что я чуть не поскользнулся на этом пути, когда я увидел людей грешных, людей, которые не служат Богу, и я увидел, что они преуспевают. Я увидел, что в их жизни, как бы все есть. Все, чего только пожелается, вот есть у них. С одной стороны, обидно, да? А с другой стороны, так напрашивается вывод. А какой смысл жить с Богом? Не очень наблюдается смысл как-то угождать Ему. Потому что в противовес люди, которые ходят путями Божьими, так часто не имеют всего того, что имеют люди мира. Люди, которые ценят и любят заповеди Божьи, люди, которые выбирают жить в поклонении Ему, служить Господу, так часто лишены чего-то. Так часто в их жизни как раз и нету всего того, что есть у людей грешных, которым до лампочки все эти Божьи заповеди. Напрашивается вывод, зачем тогда? И Асаф, он как бы так легко приткнулся об эту проблему. Логично. Но потом он оказался в святыне. И там он увидел будущее этих грешников. Он увидел будущее людей, которые не заботятся о праведности и которые совершенно как не сориентированы на том, чтобы угодить Богу. И он увидел, что с ними будет там. Его мнение изменилось. Он понял, что то, чего нету у верующих людей здесь, это хорошо, что его нету. Потому что там, у людей, которые здесь это получают, будут большие трудности, большие проблемы. Потому что они не заботились о Божьем. Каким образом Асаф это увидел? Через то, что он попал в святыню, и он увидел вечность. Как важно нам на нашу жизнь, на все, что нас окружает, на каких-то людей вокруг нас, на нашу работу – не знаю, на наши планы смотреть сквозь вечность. Если этого не делать, очень легко запутаться. Есть опасность запутаться, потерять как-то что-то главное. Ну, Иисус сказал, что даст человек взамен за душу свою. И если человек приобретет весь мир, но он потеряет душу свою, ничем он не может восполнить это. Никак он не наверстает это все. Майкл Джексон, человек, который как бы приобрел весь мир. Очень многие знали его. Все. 4 поколения людей поклонялись ему в прямом смысле этого слова. Ну, где он сейчас? Как долго его будут помнить? Неизвестно. Я слышал, что за несколько недель до смерти он принял ислам, принял мусульманство. Что это? Где он сейчас после смерти? Что он может сделать с этим всем сейчас? К сожалению, ничего. И вот, казалось бы, человек, который приобрел весь мир, 4 поколения человечества знают его очень хорошо, боготворят его, боготворили. Что сейчас с ним? И нам очень важно смотреть на нашу жизнь именно сквозь вечность. Это то, в чем нам стоит смотреть на это. И действительно, чтобы беречься от грязи этого мира, мир всегда будет как бы предлагать очень многое. Мир всегда будет атаковать верующих людей, независимо от вашей зрелости в Господе, от вашего времени во Христе. Это не влияет ни на что. Мир всегда будет нацелен на то, чтобы хотя бы кусок вас забрать. Он не может забрать ваше спасение. Он не может как-то вырвать нас из рук Христовых, но он всегда будет пытаться это сделать. Это всегда в его цели. И поэтому Иоанн пишет, что не любите ни мира, ни того, что в мире. В 17 стихе сказано, что мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот то, в чем надо стоять нам. Все это закончится. Все это сгорит. Всего того, что видит глаз наш, придет время, этого всего не будет. И все то, что, может быть, какой-то фрагмент нашей жизни стало ценным для нас, все то, что ради чего мы старались как бы так все это сберечь, сохранить, накопить, ну все это исчезнет, если это материальное. Но вот сказано, что тот, кто исполняет волю Божью, пребывает вовек. Вовек. Насколько же важно знать эту волю Божью, насколько же важно быть сосредоточенным на этом, действительно, как смотреть на это, изыскивать это, разбираться, что Бог для меня хочет. Это важно. От чего еще нам нужно беречься? Новый Завет говорит, чтобы мы береглись от идолов. Ну и может вы скажете, ну это когда-то, раньше, там, далекие времена люди делали себе идолов. Но я думаю, что и сейчас идолы есть. Я думаю, что они так часто даже в нашей жизни появляются. И раньше, да, это были какие-то ваяния, фигуры какие-то там каменные. Но сейчас это тоже есть. Определение идола простое. Это то, что стоит между нами и Богом. То, что заменяет Бога, истинного Бога. То, что становится в нашей жизни, в нашем сердце, в нашем разуме, становится, замещает Его, занимает Его место в нашем сердце. Что это может быть? Я понимаю, что 1 января в 4 часа дня как-то об этом сильно глубоко не подумаешь. Но поразмышляйте. Может, есть в вашей жизни что-то, что нужно убрать? О чем нужно молиться? О чем, может быть, нужно брать пост? Нужно просить молиться других людей. Просить, чтобы пастор молился и постился о вас. Может быть, разобраться в Писании, что Писание говорит об этом. Действительно, подойти к этому серьезно. Если у вас есть что-то, что выглядит как идол для вас, что мешает вам, что занимает место Бога в вашей жизни. Разберитесь с этим. Это так важно. И это может быть что-то благое, что-то не что-то такое страшное и ужасное. В каком-то иногда бывает это работа. Да, так бывает, когда человек занят работой больше всего, чем всем остальным на свете, когда он просто как бы зависим от этого, это проблема. Вы удивитесь, но идолом может стать жена. Моя жена, Юля, она очень хорошо знает, что я люблю Бога больше, чем ее. Но это не обижает ее. Наоборот, это все ставит на свои места. Конечно, Иисус для меня приоритет. Да, я люблю ее очень сильно, но Христа я люблю больше. Он мой Господин, Он мой хозяин, Он надо мной. И я поклоняюсь Ему, конечно же. Идолом могут стать дети. Иногда мы так заняты детьми, мы думаем, что нужно для них сделать так многое, и как-то о них так сильно позаботиться, что мы забываем о Христе, забываем о необходимости иметь взаимоотношения с Ним прежде всего. И это наибольший вред, который мы можем нанести нашим же детям, когда мы занимаемся ими, и они видят, что они важнее, чем Иисус, о котором папа иногда говорит. Даже когда, ну не знаю, мы детей приводим в воскресную школу, и если мы их не отдаем в воскресную школу, и сами не идем в зал слушать Слово Божье, а мы с ребеночком продолжаем быть на руках, ребеночек привыкает, что для папы, для мамы важнее он, чем Слово Божье. То есть дети видят, что родители делают выбор в ихнюю пользу. Они привыкают к этому. Они думают, что вот так должно быть. Тоже опасность. И это вещи, которые действительно как бывают в нашей жизни. Об этом нужно думать, об этом нужно молиться, этого нужно размышлять и искать Бога в этом всем, искать ответы на это все. Чего еще нам стоит беречься, как христианам? Ну, такого ожесточения сердца. В Новом Завете сказано, что в последние времена, а я верю, что мы сейчас живем в последнее время, вот приход Христа так близок, и сказано, что в последние времена любовь охладеет. Люди будут как бы нацелены не знаю, на то, чтобы угодить себе, нацелены как-то строить все эгоистически. Даже в церковь это проникает, к сожалению. И так легко как-то привыкнуть, не пускать в свое сердце проблемы других людей. Как-то чтобы трудности других людей, они как бы отскакивали от нас. Да, я послушал, ну, хорошо, брат, конечно, я помолюсь за тебя. Ну, это жестокость сердца, и это становится как все труднее и труднее. Это все тяжелее и тяжелее как-то принимать участие в жизни других людей. И давайте еще одно место Писания откроем. Послание к евреям, 3 глава. Евреям, 3 глава, 7 стиха. «Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во времена ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет? Почему я вознегодовал на оный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих? Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Не оставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Доколе говорится ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во времена ропота. И это тоже сильное предупреждение, сильное напоминание о том, что наша задача не ожесточать сердец. Да, мы открыты слушать Бога, но тот же Бог, тот же Иисус, Он учит нас слушать других людей, учит нас принимать участие в жизни других людей. И Следите за тем, чтобы наши сердца не ожесточались, чтобы мы не стали жестокосердными. И на что нам нужно смотреть? На что нам как бы направлять взор свой? И в этом мире так много, этот мир предлагает так много объектов для того, чтобы рассматривать и как-то рассуждать. И столько много есть предложений, поступает разных. Ну, я знаю одно точно, уверен в этом, что вы никогда не ошибетесь, если будете смотреть на крест, на Иисуса Христа. Вы никогда не промахнетесь, если будете просто размышлять о кресте Христовом. Если вы будете смотреть на вечность, пытаться видеть все, что окружает вас сквозь вечность, сквозь то, что вечно. И я верю, что это то, в чем нам нужно пребывать как христианам. То, на что наш фокус должен быть всегда сконцентрирован, на Христа. И, конечно, ну, наша жизнь может складываться по-разному. Может быть, мы можем чем-то как увлечься в нашей жизни, какие-то обстоятельства жизни, и это может быть новая работа, семья, еще что-то, но всегда стоит помнить, что мы христиане, что мы, как бы наш фокус должен быть на Христе. Я так надеюсь, что в нашей жизни так. Так надеюсь, что вы вот помните эти выводы, что то, в чем нам надо пребывать, это покой, это мир, это любовь Христова. То, в чем надо нам возрастать, утверждаться, это в вере, в благодати, в служении друг друга, в любви друг к другу. То, от чего нам нужно беречься, это от грязи этого мира. В Слове Божьем сказано, что святость – это воля Божья для вас. И действительно, освящение – это Его воля, чтобы мы были святыми, чтобы мы были праведными пред Ним. То, от чего нам нужно беречься, это идолы, которые предлагает этот мир. Следить за тем, чтобы наши сердца не становились жестокими. То, на что нам нужно смотреть – это на вечность. Понимать, что мы идем в вечность. Понимать, что мы предусмотрены Господом ко спасению, к вечным взаимоотношениям с Ним на небесах. И, конечно, на крест Христов. Каждый раз, когда мы поклоняемся, поем, или в собрании в воскресенье, или просто дома, размышляйте о кресте. Задумайтесь о том, что сотворил Он. Когда мы завтра будем принимать причастие, как тело Христово, все в единстве размышляйте о кресте, о том, что там явилась любовь и благодать Божья. Сейчас, когда мы будем тоже славить Господа и поклоняться Ему, давайте раздумывать об Иисусе. Давайте просто задумываться о том, как много Он сделал, как много Он дал нам. И действительно, всю нашу жизнь можно строить на Нем. Вы никогда не промахнетесь, никогда не ошибетесь, если Иисус – это все, кого вы и что вы будете знать. Вы всегда будете правы в таком случае. Давайте встанем, чтобы молиться. Господь, мы так благодарим за то, что мы имеем взаимоотношения с Тобой, Иисус. Спасибо за то, что Ты предусмотрел то, как нам жить в этом мире. Спасибо за то, что мы можем иметь правильные приоритеты, правильные ответы на такие сложные вопросы, Боже. Спасибо за то, что мы здесь живем, и у Тебя есть замысел для нас. Отец, мы молимся, чтобы мы умели различать, действительно могли понимать, были водимы Духом Твоим Святым в том, как, действительно, какой стиль жизни для нас, как для детей Твоих, от Тебя предусмотрен, запланирован Тобой, Господь. И дай нам силу Святого Духа различать это. Дай нам видеть какие-то опасности, которые есть, Боже, от которых нам надо уберечься, от которых Ты хочешь сохранить нас, чтобы мы прибыли в святости, во взаимоотношениях с Тобой, Иисус. Мы молимся, чтобы было очень понятно для нас то, в чем нам нужно возрастать, в чем нам нужно укрепляться, в том, что вечно, в том, что не пройдет и не перестанет быть важным и ценным. Господь, дай нам как-то видеть и убереги нас от всего того, что предлагает этот мир. Но дай нам понимать настоящие ценности в Тебе. И дай нам знать, что мы так часто можем что-то потерять с точки зрения этого мира. Мы можем быть лишены чего-то с точки зрения этого мира и даже стать даже объектом насмешек или унижения от этого мира. Но в Тебе мы всегда приобретаем, Господь. В Тебе мы всегда имеем силу, Господь. В Тебе мы всегда желанны и всегда победители, Господи. Спасибо Тебе за это, Боже наш. И мы просим, благослови нас. Наполни нас Твоим Духом Святым, Боже. Дай себя в нашу жизнь больше и больше. Сделай, чтобы мы умолялись, Боже, чтобы наш эгоизм умолялся, но Ты возрастал. Боже, мы просим, сейчас, когда мы будем поклоняться Тебе, сейчас, когда мы будем славить Тебя, дай нам смотреть на крест Твой. Дай нам смотреть на пролитую Тобой кровь, Боже. Дай нам смотреть на тело Твое, которое было ломимо за нас, Господи. Мы просим, дай нам видеть Тебя сейчас, Боже. Дай нам знать, что такова воля Твоя, чтобы мы всегда свой взгляд держали на Тебе, чтобы мы мыслями и сердцем искали Тебя, Боже. И дай нам сейчас такую благодать наполниться от Тебя, Боже. Доверяем в руки Твои это время.